Нет, я обосную. Так, приветствуем всех на обратной стороне ЦИПСО Друзья, привет. и мой любимый микрофон, на котором я буду облокачиваться и спать. И, значит, ну что, начинаем. Давай, что там у нас самое... Короче, я понял. Многообещающее начало началось, значит. Спать. Не будешь ты спать. Короче, ну сейчас тема всех обсужда, ну всеми обсуждается, да. Я думаю, нашим подписчикам интересно. Это ликвидация ублюдка, который когда-то был летчиком и сбежал с вертолетом к нашему противнику. Вот, ну я пока еще пока не увижу подтверждений, то есть видео, фото, я буду думать и настаивать, что все-таки это какая-то залипуха. Потому что, во-первых, эта информация появилась на непонятных очень ресурсах. Вот. Эта информация на итальянских, по-моему, ресурсах там было то, что это какой-то 33-летний украинец. При этом очень сильно смутило подтверждение ГУР. Почему? Если это правда, это успех наших спецслужб и поражение спецслужб Украины. Впереди паровоза, впереди планеты всей, со стороны ГУР подтверждать это, но нерезонно. Тем более, а почему именно ГУР со стороны Украины об этом заявили? Они, к примеру, уполномоченные по правам человека при Верховной Раде, да? Как бы это было правильно, да? То есть вот убили там как бы человека и так далее, нашего, вот так сказать, агента и тому подобное. Кровавая там гебня или еще кто-то. То есть, ну, по логике было бы правильно так. А тут ГУР сразу, опачки, и да. А тут момент какой? Пока что я больше склоняюсь к тому, что это фейк. Просто они потом, к примеру, через пару дней скажут, что мы убили, к примеру, не Кузьми... А, когда мы сказали, что подтверждаем смерть Кузьминова, мы имели в виду смерть гражданина России Кузьминова. А теперь он гражданин Украины Кузьменко, к примеру, понимаешь? Потому что, ну, так все странно, как бы очень... Не Почему? знаю. Смотри, например, это может быть чем выгодно? Сейчас умер Навальный, это нам хотят санкции объявить по поводу смерти Навального. Я надеюсь, вот писал пост, что Байден завтра, ну, проснется и Забудет, просто да. не вспомнит из-за старческого склероза, что он обещал нам санкции. Во-вторых, получается, уже Россия совершает убийство людей, значит, даже в Европе. То есть они уже идут на такое, понимаешь? И это тоже можно как бы применить к тому, что вот посмотрите, это палачи, Навального убили, здесь человека убили, как бы. То есть тоже в информационке, в принципе, неплохой повод. Даже если это не его сами убили, понимаешь? По сути, он им сам-то не нужен. То, что он сделал, он уже, ну, скажем так, особо им и не нужен. Все, что мог, он рассказал, вертолет пригнал, сам он им как бы бесполезен. Обычный, значит, кацап-перебежчик, ничего тут удивительного. Я с тобой соглашусь, но только во второй части твоего мнения. Насчет того, что сравнивать его с Навальным нельзя, в плане убийства его перед выборами, как раз-таки это офигенный показатель наших спецслужб. Нужно понимать, что чувак не просто перебежал на ту сторону, а чувак убил или участвовал, организовал убийство двух своих как бы боевых товарищей. Поэтому убийство этого петуха, наказание этого петуха, это бы наоборот прибавило рейтинга, понимаешь? Поэтому в данном случае, в плане того, что это как-то Нет, негативно на выборы оно повлияет, прибавило я бы не рейтинг для согласился. нас. Для нас, для жителей России нас прибавило рейтинг. А для жителей Вот ты и Европы... спалился, братан, оговорка по Фрейду. Да, Штирлиц никогда не был так близок. меня хохлы ищут в России, на самом деле я в Украине. Да, для жителей Европы и для американцев, значит, для Запада это, понимаешь, вот смотри, какие Россия это палачи, они занимаются тем, что убивают своих соотечественников, понимаешь, которые там идут Слушай, в разрез президенту там и всему да остальному. вообще похер на западную аудиторию, они так ее затуркали и зазомбировали. Они любой фейк показывают. То же самое вспомним этот самый малазийский Боинг, ту же Бучу и так, вот, далее. Они в этом весь и прикол, что они показали фейк, возможно, да, и на основании этого фейка они еще влепят потом за то, что мы устраиваем расправы в Европе, они еще влепят еще санкции. А слушайте, умоляю, больше уже не влепят на самом-то деле. Херня это все. И санкции, они негативно влияют только на Европу в основном. Поэтому здесь как бы нет. Здесь я вот все-таки не вижу логики, понимаешь? Я не вижу в этом... Я вижу логики устроить фейк, чтобы потом мы все потянули, тут начали праздновать, все наши СМИ, а потом продемонстрировать всему миру, какие у нас непрофессиональные СМИ, и предъявить этого чувака, как бы, и заодно в очередной раз поднять эту историю, то есть снова вытащить его на свет, понимаешь? Вот, то слушай, есть это но если, выигрышная позиция. Если они покажут, какие у нас непрофессиональные СМИ, они что, нас удивят, что ли, этим не пойму? Еще раз, братух, прошу прощения. Если они покажут, что у нас непрофессиональные СМИ, они что, нас удивят, что ли? Нет, они покажут для своих, понимаешь? У нас же в информационном плане, у нас идет, наши СМИ – это наша армия. Понимаешь, наши информационные ресурсы в информационной войне – это наша армия. Они покажут своему сегменту, своей аудитории, что нам, а наша, чтобы было братан, логично, понятно, армия бьет, грубо говоря, правду. Да? Я могу это за 5 минут раскидать все. Наши СМИ до СВО постоянно нам показывали, что аналогов нет. А потом, когда началось СВО, они замолчали. Они нам говорили, что у нас нет проблем с беспилотниками. Люди выезжали, снимали фильмы целые, чтобы заткнулись телеграм-каналы, которые там что-то квакали про БПЛА, что у нас всего полно, все летает и все сбивается. Да? Но потом началось наступление, и мы все сами все увидели. Поэтому то, что наши СМИ, нам не надо об этом показывать ничего. Слушай, а тут дело не в нас, дело в них, понимаешь? То есть для того, чтобы дискредитировать... Им тоже насрать. Они что, смотрят наши СМИ, они смотрят свои... Мы с тобой говорим о разных вещах. Я о мягком, ты о теплом, понимаешь? Ну, в данном случае всегда дискредитировать СМИ противника регулярно, на регулярной основе, это всегда важно, понимаешь? И в данном случае показать непрофессионализм наших СМИ, если они зашкварятся вот именно с этой ситуацией, не проверив, выдать на гора... как бы эту историю. Это очень, ну, это успех, как бы, в медийном плане. Поэтому здесь, как бы, есть смысл. А реально его валить, как бы, им смысла, как бы, нет. Показывать, какие у нас крутые спецслужбы. Но самый главный удар, если реально они его завалили, да, самый главный удар по агентуре. С ними никто больше работать не будет, будут бояться, понимаешь? С одной стороны, получается, украинские и западные спецслужбы не могут защитить своих агентов, а с другой стороны, российские спецслужбы имеют длинные руки и даже в Италии или где там в Испании могут достать любого, понимаешь? Не соглашусь. Объясню почему. Смотри, объясню почему. Они даже если его реально убили наши спецслужбы, и вот, значит, они не могут защитить. Они могут всегда сказать: ребята, когда он был на нашей территории, мы давали ему 1000% гарантии безопасности, что с ним ничего не произойдет. Мы ему выплатили 500 тысяч долларов, он их взял и сказал: ребята, я хочу жить в Испании. Мы его предупредили. Там мы уже в Европе не контролируем твою безопасность. Он выехал на свой страх и риск, и русские спецслужбы до него добрались. Поэтому к украинской безопасности и к украинским спецслужбам это не имеет никакого отношения в плане того, что они ему не обеспечили безопасность. Но, тем не менее, это страна НАТО. Он же не на Ближний Восток выехал. Но не суть. Смотри, это, вот честно, вот ты вот споришь, как бы, да? Смотри, ты сейчас сказал очень долгую историю. Аудитория ее не схавает. Понимаешь, аудитория схавает, что российские спецслужбы убили предателя. И наша аудитория в том числе. Вот эти все размышления, вот мы ему это, а он то, а он все равно это очень долго. Всегда на аудиторию влияет короткий посыл, короткий смысл. Российские спецслужбы добрались, ликвидировали предателя. Каждый предатель будет следующим. Вот и все, понимаешь? Поэтому вот эти долгие размышления, они не сработают. Смотри, этот рассказ действует на среднестатистического человека, который не думает критически, правильно? Ну, я себя, не знаю, ну, ты, наверное, тоже себя к таким не относишь, да? Потому что мы видим, так как от нас отписываются периодически подписчики, они во многом с нами не согласны, с нашим мнением, да? Но я и не стараюсь им понравиться, потому что я считаю, что я, ну, немного по-другому, в другой плоскости размышляю, чем, ну, среднестатистические люди, которые вот именно шаблоном смотрят, да? Понимаешь? Точно так же, предположим, может быть, и со спецслужбами Украины. Они ему говорят: щекастый, мы тебя сможем обеспечить только на своей территории. В Испании мы не сможем бегать с глоками, за тобой ССО не будет там бегать с глоками и, значит, стрелять во всех подозрительных людей, которые резко вытаскивают телефон из пиджака. Поэтому, когда ты переезжаешь в Испанию, ты действуешь уже на свое усмотрение. Тут никаких гарантий нет. И там уже, не знаю, почему мы должны в этом обвинять, в том, что они что-то не досмотрели. Если наши исполнили в Испании, ну, молодцы. Если это фейк, как ты говоришь, ну, я тебе доверяю. Почему? Потому что, ну, да, я уверен, что, возможно, ты прав по поводу того, что это какая-то информационная возня. Вот. Но обвинить в том, что они его не защитили, мы не можем. Факт всегда сильнее оправданий. То есть, ну, вот факт всегда сильнее, понимаешь? Ситуация, допустим, если, ну, к примеру, мы же начали говорить с того, выгодно им самим его валить или нет. Ну, вот факт всегда важнее оправданий, понимаешь? То есть, то, что, допустим, российские спецслужбы убили предателя, ну, ликвидировали предателя, да? Все, как бы, факт есть, факт громкий, все понятно. Дальнейшее оправдание, а вот мы, это уже не сработает. И наши какие-то кретины, которые в голове продумывают вариант поработать с украинскими или западными спецслужбами, а напомню, ЦРУ уже несколько роликов выпустило для наших граждан о том, как классно с ними сотрудничать. Уже некоторые наши кретины задумываются трижды об этом. Вот в чем нюанс. Я это к тому, что им невыгодно его реально было валить. Им выгодно нас обмануть, то есть сказать, что да, вы кто-то его вальнул, ну типа вы его вальнули, а потом опачки, как Бабченко, да, а мы там проводили супероперацию, поэтому специально так сказали. Вот на самом деле он, да, все. Ну, смотри, вот я к чему. По поводу наших спецслужб и того, что они очень пристально и долго собираются мстить, это было неоднократно. Даже вот недавно, значит, президент наш сказал, да, когда Такер говорит: отпустите журналиста, Путин сказал: это не журналист, это шпион, да, он занимался шпионажем. Да, вот, да, вот да. У нас есть человек, патриот, который там наказал чувака, который там 25 лет назад что-то там делал с нашими мертвыми солдатами, да. То есть мы понимаем, что президент в повестке, президент все эти моменты отслеживает, да, и, значит, с этих людей, которые совершили предательство, с них спрашивают. То есть ничего, скажем так, удивительного это, ну, в этом нет. И каждый человек, который хочет совершить какой-то, ну, акт по поводу в нашей стране, террористический акт, да, или вот, значит, в данном случае предательство было заключено в чем? Во-первых, человек изменил свои присяги, убил своих, значит, напарников, да, по борту и угнал самолет, вертолет, да, и это уже понятно, что рано или поздно к нему будут подбираться, да, и любой человек, который умный, который думает, он понимает, что точно так же рано или поздно подберутся и к нему, да. Но я уверен, что те люди, которые поджигают шкафчики железнодорожные, в принципе, на их никак не должно повлиять, что там в Испании, допустим, ну, в кавычках, там кого-то убили, мы не знаем. Ну, с теми, кто поджигает шкафчики, на них другие, скажем так, другое влияние должно быть оказано, более медийное, и нужно инструктировать людей, как это происходит. В принципе, в том числе для того я методичку и написал. Но здесь речь идет о тех, кто реально готов быть перебежчиком, понимаешь, предателем. Вот у них уже, скажем так, будут некоторые сомнения дополнительные. Но хочу сказать насчет работы наших спецслужб. Я не знаю, почему это не публикуется и никогда не было опубликовано, может, когда-нибудь будет в эфире. Ну, потому что у нас, к сожалению, классные есть исполнители, но начальство всегда чего-то опасается. Вот в 22-м году некоторые петухи публично расстреливали наших пленных там, и пытали. Вот. И летом 22-го года, то есть буквально там через пару месяцев, я точно знаю, что одного из петухов в Киеве тупо забаранили, короче. Вот. Это вот просто, ну, один из примеров, как бы, к сожалению, о котором, ну, почему-то, опять же, дабы чего не вышло, об этом в эфире никто не заявлял. Тут даже не из-за этого, Дань, тут не из-за этого, что бы не вышло. Я тебе объясню, почему. Потому что, ну, никто не хочет мараться в убийство. Просто если даже такие операции проводятся, они проводятся, ну, тихо и скрытно, понимаешь, в чем дело? Не будет Путин сидеть и говорить, ха, мы там, того, помните того чувака, мы его там убили, там, да? Не будут этим заниматься. Не будет сидеть Патрушев и говорить об этом, не будет сидеть Бортников. Да. Все эти люди, понимаешь, как воспитаны в старом стиле, в старой школе, где ну, никто ничего не рассказывал. Ты смотри, ты даже вот смотри по нашему каналу. Когда мы с Владленом начали вести наш канал и начали рассказывать про боевые действия, ты понимаешь, как воспитаны и как воспринимали это люди, как ветераны воспринимали, да? Если ты что-то рассказываешь, значит, ты врешь, понимаешь? То есть настоящий человек, который где-то участвовал, он никогда ни в чем ничего сам не расскажет. А потом сейчас вот началось СВО, и оказалось, что все рассказывают уже на официальном уровне, начиная там от ТВ-каналов, каких-то значит, телеграм-каналов официальных, там, героев показывают, которые рассказывают, как они берут, ну, в боевых действиях участвуют. Вот я не говорю о том, что об этом должен был заявить Путин, Патрушев или Шойгу. Нет, я говорю о том, что такая информация сливается через вот неофициальные источники информации, вроде мы с тобой, да? То есть блогосфера, к примеру. Вот как раз таки такая информация сливается через блогосферу. Просто говорится, помните вот этого петуха, помните, что он делал, да? И вот тут так сложилось, что этого петуха нашли, блядь, с дыркой в голове у себя в квартире в Киеве. Вот как-то так, друзья. Все поняли, но никому ничего предъявить нельзя, понимаешь? Вот я вот о чем. Но и этого не было. Я согласен. Видишь, какая ситуация получается? Получается, что противник у себя на своей территории минимизирует подобные мероприятия, а мы на своей территории нет. Понимаешь? Поэтому противник в этом плане действует более удачно. Да, блин, ну да, ну конечно, конечно. Да и вообще в информационке они красавчики. Вот, а наши как-то так, ну, медленно учат. Вот даже с Авдеевкой, понимаешь? Вот запрет, вот до последнего времени, пока уже мы ее не освободили, был запрет о ней говорить, да? Только вот началась операция, если не ошибаюсь, 10 октября по Авдеевке. Только в конце декабря разрешили каким-то там военкорам публиковать какие-то кадры из Авдеевки. А до этого были, то и при этом так, невзначай, без акцента на Авдеевку, да? Федеральные СМИ, официальные заявления Минобороны, ни слова про Авдеевку. Вот. Ну, противник все время, все информационное поле заваливал, блин, кадрами с Авдеевки. И складывалось впечатление, что у нас как бы, ну, как бы какая-то там хрень происходит, понимаешь? Да, ты можешь зайти в телеграм-канал Минобороны и вбить слово «Авдеевка» и посмотреть, когда начали об этом говорить и когда закончили. Да, так. Да нет, у меня просто где-то Алиса шумит, я не пойму, на каком устройстве. Ага. Вот. Поэтому, к сожалению, мы еще пока... То же самое с этим петухом-летчиком перебежавшим, да? Вот, блин, мы же раньше узнали, я об этом узнал за 3 недели до того, как украинцы сюжет этот выпустили. То есть мы заранее узнали, да, но почему наши официалы не заявили, чтобы вообще снять интерес к этой теме, сказать, вот есть петух, он перелетел из курятника в другой там какой-то, блин, этот самый, и еще там что-то, понимаешь? Вот, блин, ну как-то там объяснить, что он конченый, да, но инфоповод снять. Наши люди посмотрели, а, да, мудак, все, и забыли. И потом, когда это появляется в украинском сегменте, в украинских новостях, потому что это же больше на нас рассчитывался, понимаешь, этот сюжет. Наши смотрят, а, да мы это уже видели, это уже старая тема, короче, хохлы снова там это, баяны свои публикуют. Понимаешь? Все, интерес пропал. А так у нас тишина, мы прекрасно понимаем, что Украину публикуют, но мы ждем. И что Украину публикуют, и наши все, в смысле, какой летчик, подожди. И все наши полезли смотреть. А Украину это публиковали под своим, скажем так, под своей упаковкой, так как им нужно было, чтобы больше повлиять на нашу аудиторию. Вот и все. И когда мы уже научимся в информационку, я хрен его знает, просто... сложно вообще представить. Ну, может быть, хоть когда-нибудь. Понимаешь? Поэтому да. Понятно, что они нас вот как бы и, к сожалению, часто утирают нам нос в этом плане. Ну, давай посмотрим, кто будет все-таки более серьезным источником. Пабло или Гурмо? Я, дело даже не в папе. По-моему, я раньше, чем он написал, что это шляпа. Тут дело-то как бы не в нем. Дело в том, что, во-первых, доверять Гурмо, да, то есть, ну, такое себе. И, во-вторых, почему именно они это заявление сделали? И почему так быстро они сделали это заявление? В данном случае, как бы, но... Причем, я бы еще понял, понимаешь... Я бы понял, если бы они захотели нас опередить, чтобы вкинуть свои нарративы, понимаешь, то есть вот что-то такое добавить, что там, допустим, российские спецслужбы сначала пытали его 2 дня электричеством, потом там напильником по зубам, там еще что-то, там резали его частями, подвешивали там его родственников и показывали ему эти кадры. Ну, что-то такое бы налепили и сказали первыми, я бы еще понял. А тут они просто подтвердили, понимаешь? Ну, странно, очень странно. Ну, реально, я очень удивлюсь, если это правда. Потому все, что все настолько странно, она и появилась странно, и оформляется она странно, эта информация. Так как ты специалист в информационке, я доверяю больше тебе. Вот я в информационке не силен, поэтому я твоей версии придерживаюсь. Там, я очень надеюсь, что я ошибаюсь. Я очень хочу ошибаться. Я очень хочу, чтобы этот петух сдох, как бы, понимаешь? Я очень хочу. Но просто я оцениваю то, что я вижу. Понимаешь, я не вижу логики вот в этих сообщениях. Вот что меня напрягает, как бы. Вот и все. Ну, согласен. Слушай, значит, подписчики мне пишут, почему ты не снял шляпу перед тем, что значит, наши значит, победили. Я хочу сказать, ребят, ну, я, во-первых, говорил о том, что операция должна пройти быстро, она продлилась 4 месяца, это раз. Во-вторых, котел не был, значит, сомкнут. И группировка противника не была разбита, она вышла. Поэтому я, конечно, должен, значит, снять шляпу перед бойцами простыми, которые все-таки ценой с кровью и потом, значит, взяли, значит, этот населенный пункт, да, противник вынужден был уйти. Но с планированием я, значит, не согласен. Почему? Потому что я не знаю реальных потерь, я не знаю, какие были силы и средства задействованы для этой операции. А возможно, если бы мне дали бы 50 тысяч бойцов, 2000 танков и еще и, значит, бомбили бы, может быть, я справился с этим лучше, кто знает, правильно? Поэтому, если бы котел бы завернулся бы, и противник либо попал в плен, если бы пожелал сдаться, если бы не пожелал сдаться, был разгромлен, так, и это бы произошло быстро, значит, с удивлением для противника, да, он бы не ожидал. Вот операция началась быстро, а потом она остановилась, и началось, значит, в обычном стиле, просто тупо штурмы, штурмы, штурмы, да, были на нескольких направлениях, где я думаю, это была инициатива самих подразделений, которые одни проползли через трубу, вышли в тыл, другие увидели, что противник с их позиции начинает откатываться, начали ну, продавливать, дожимать и вышли значит, в центр. Да? Но план-то... Я вообще вот не любитель вот этих вот мясорубок. Знаешь, когда вот говорят, вот мы планировали мясорубку, поэтому вот мы рубили мясо. На самом деле эта мясорубка всегда бывает тогда, когда мы не можем сомкнуть, значит, клешни, да, всегда все хотят быстро, значит, нокаутировать противника, то есть замкнуть котел, взять как можно больше, значит, в плен и вот показывать, значит, этих пленных. Вот смотрите, мы там 3000 человек взяли в плен, да, но когда, значит, клешни замкнуть не получается, да, одна сторона говорит, а мы, которая в этих клешнях находится, она кричит, что мы специально так долго были в полукотле, потому что мы хотели как можно больше убить, значит, кацапов, да, а кацапы говорят, а мы специально не замыкали котел, потому что мы там хотели как можно больше туда наколбасить там хохлов, да, и вот начинается вот эта смешная история. Есть классическая версия, да, котел, все, значит, с двух флангов разных, значит, вбиваются клинья, и они потом заворачиваются, да, и, значит, группировка окружается, берется либо в плен, либо просто громится, вот и все. Вот этого я не увидел, сроки были большие, я не знаю еще, какие потери там есть, да, и не хочу узнавать, поэтому там хвалить там кого-то за то, что мы ценой, собственно говоря, штурмовиков, ценой пехоты опять эту катку затащили, как бы, ну, пацаны красавчики, ну, все, как бы, что. Не, ну, братан, для того, чтобы для котла мы уже обсуждали, там не хватало сил и средств. Вот, то, что... Говорят, ну, до 50 тысяч группировка была. Ну, не одновременно. Вот, не одновременно, братан. Короче, ну, в данном случае главное, что есть результат. При этом, понимаешь, в чем дело? Результат еще в том, что они не сражались за каждый дом и за каждый метр. То есть они были поставлены в те условия, когда им просто пришлось бежать полями, неся потерь. Ну, вот. Поэтому вот тут вот как бы плюс. Тут плюс. При этом, вот на что я хотел бы обратить внимание. Я сегодня писал у себя на канале. И, кстати, там даже американский какой-то ветеран, у него там свой YouTube, я тоже это опубликовал, он тоже так считает, что был вот в Авдеевской операции был факт массового неповиновения со стороны украинских военнослужащих в адрес своего командования. То есть Сырский в 2 часа ночи заявил о том, что все, мы, короче, выходим. Я дал приказ, мы выходим, все. Через 20 минут его подхватывает командующий группировки ВСУ Таврида, по-моему. Да, все, с Авдеевки выходим, как бы, и так далее. Вот, то есть, по моим данным, у них там еще где-то дня за два начали некоторые подразделения откалываться, сами убегать, короче, выходить. Прибыли, тут логика еще в чем? Зеленский, Сырский за несколько дней до этого заявляли, все, мы бросаем резервы, мы удерживаем Авдеевку. И реально они начали бросать резервы. Они бросили эту третью петушиную бригаду. Но тут опачки сразу, нет, мы выходим. Понимаешь, в 2 часа ночи. Вот. Но это может быть информационный вброс был. О том, что они вообще в Авдеевке были? Нет, о том, что они, мы выходим, мы удерживаем, на самом деле выводили, допустим. Нет, это понятно, я понимаю, но обычно такие вещи, если это планированный выход, то используется темное время суток. То есть они темное время, а заявление делается уже утром, понимаешь? Вот, а в 2 часа ночи, по Киеву, попрошу обратить внимание, там на час раньше, в 2 часа ночи как бы делать заявление о том, что мы уходим, ну такое себе, такое ощущение, ну, ты видишь, что кто-то спешил. На нашей стороне была авиация. Вот. Да. Когда бомбы падали везде рядом с тобой, им стало страшно, и они решили уйти. Поэтому, если в Азовстале, там этажи складывались в подвалах у них и придавливало, значит, какие-то убежища, где они жили, то ты же сам говоришь, что здесь не такие мощные подвалы, и, значит, там тоже они испугались. Поэтому, понятное дело, я же говорю, что, возможно, если бы мне дали 50 тысяч, значит, солдат, да, мотивированных наших бойцов, техники, хотел сказать, уйма куча, плюс авиация, которая бы бомбила бы, и вертолетчики, которые там пуляли бы, да, то неизвестно, может быть, мы еще и лучше бы спланировали ее, понимаешь? Здесь еще вопрос не только в количестве, но вопрос еще очень важен для войны, вопрос логистики. Понимаешь? Организовать логистику, при этом одно дело, когда 50 тысяч за два дня там берут какой-то участок, да, а другое дело, когда это многомесячная операция. То есть операция длилась 4 месяца. Вот. И тут надо логистику обеспечить, братан, вывоз раненых, ну, больнички. Это знаешь, целая работа. Ты же прекрасно знаешь донецкие движухи, рестораны полные людей с оружием. Они якобы сидят, кушают пиццу. Все думают, что это обычные прохожие, которые какие-то солдаты в отгуле пришли покушать. А на самом деле это все там за углом стоит Урал, а за другим углом стоит танк. Поэтому в Донецке и в ее окрестностях, его, да, несложно спрятать группировку, потому что как бы Донецк и Макеевка — это очень большие, скажем так, города. Донецк миллионник практически был, да, до войны, Макеевка 500-тысячная, да, или 300-тысячная. А вот попробуй ты в полях спрятать группировку, понимаешь? Смотри. Или вот как на Запорожье, какая-то маленькая деревня, стоит домик, и вокруг каждого домика вот так вот вокруг САУ стоят, понимаешь? Вот там попробуй спрячь. Я не помню, касались мы этой темы или нет, тогда еще осенью, но началась операция, поскольку все-таки было сложно спрятать, потому что у противника еще агентура есть и так далее. Поэтому штурм начался с колес. То есть подразделения Центрального военного округа со своей техникой, со своим БК, они вот как зашли на территорию ДНР и сразу погнали на штурм, где подключились и наши местные подразделения. То есть сразу вот они с колес начали это делать, вот именно для того, чтобы сохранить скрытность своих намерений. Вот. И у них это получилось. И вспомни, вначале там они нормально так прорывались, особенно с северной стороны, как бы, да и на южной, ну, в основном правый фланг там нормально вначале прорывался. А потом сюрприз закончился для противника. Да, ну, конечно, и, да. И месяца потом на они два резервы подтянули, да. Ну, сам факт, то, что это они это учли. Я имею в виду, понимаешь, в чем было бы блестящее, скажем так, планирование и успех, да, если бы противник такой: а, ой, что случилось, все, бежать, понимаешь? А тут как бы не получилось этого. И мы потом начали, значит, тягаться чисто вот своей мощью, да? Просто плюс еще совпало, понимаешь, дефицит снарядов у противника, у нас неограниченный лимит, у противника авиации нет, у нас авиация работала в нашу пользу, понимаешь, и, собственно говоря, это нам позволяло хорошо продвигаться. Где-то, значит, пацаны именно вот на полях проявили смекалку, потому что тут надо все-таки, да, авиация — это решающий фактор, да, но надо во главу всего ставить, значит, непосредственно бойцов, потому что бойцы идут, и они понимают, что этот штурм, эта операция может для них быть последней. Они, осознавая все это, они все равно идут, садятся в эту технику, которая наезжает на мины, по которым бьют FPV, они садятся и едут на штурм. Поэтому в любом случае мы всегда впереди ставим рядового бойца, который идет, и вот он сейчас должен совершить смертный подвиг, да? Поэтому здесь вопросов нет. Но противник не испугался, не растерялся и не убежал, понимаешь? 4 месяца он вел бои. И самое вот, я считаю, да, для нас плюс то, что мы эту территорию вернули себе, но если мы будем смотреть именно на, как бы, с военной точки зрения, нам не удалось окружить Авдеевку, нам не удалось окружить группировку, и нам не удалось разбить ее. Да, мы создали такие условия, что они начали выходить спешно, хаотично, возможно, было неповиновение, как ты говоришь, и их даже кто-то из телеграм-каналов даже писал, что даже знаменитая 3-я штурмовая Крыма бригада тоже отличилась, она отказалась вообще там участвовать в каких-то мероприятиях, то есть они приехали, какие-то небольшие силы отправили, те силы там, значит, завязались в боях, понесли потери и якобы ротировались и отошли. То есть, в принципе, все то же самое. Кстати, кто-то как раз-таки в телеграм-канале провел параллель с Иловайской операцией, когда они приехали, что-то какая-то была движуха, им что там подбили какой-то БМП, кого-то там забыли, кого-то убили, и они такие сразу раз, мы срочно едем защищать Мариуполь. Здесь была похожая ситуация, но только там в минималках была, здесь, значит, более в масштабах, да, потому что уже не какой-то там отрядик был маленький, малочисленный, а уже была бригада там полноценная, там, наверное, около там 500 человек приехало там или еще сколько-то, да, ну вот, значит, не смогли себя там проявить, да, это заслуга непосредственно простых бойцов, которые вот перли чисто на характере, донецких, недонецких, там, других, со всей России, русских, нерусских, да, которые лезли в эту трубу, которые почувствовали, что вот здесь фронта не продается, давили, и надо нажимать, и поперли туда чисто вот на морально-волевых, да, ну и летчикам спасибо за то, что они прикрывали, но я не увидел того, что я бы сказал бы, да, блин, круто, да. У Вагнеров, понимаешь, вот если мы сравнивать, мы сейчас мне скажут, ну Вагнера же тоже мясорубка, но тогда была ситуация немного другая, мы со всех направлений откатывались, и только Вагнера завязались там в боях в этом Бахмуте, да. Понятно и так, что там тоже никакого котла не получилось, потому что сначала шли, а потом раз и стали, понимаешь, просто не получается ничего. А противник там не убежал. Он плавно выходил, и там уже бои были в конце, помнишь, когда уже кричали, там, что снарядов нет, там бои были прям как, за какую-то там многоэтажку, там, там несколько дней были бои, там, да, пока их полностью не выдавили. Да. Но тогда мы получилось так, что мы были как бы не то чтобы слабы, да, но мы были не инициативны, тогда был инициативен противник, и он давил нас со всех направлений. Да. Мы уходили с Херсона, мы уходили из-под Харькова, и только один оплот сопротивления, это был Вагнер, который стоял там сначала на Солидаре, потом там, он выиграл для нас время, потому что он стянул все туда, мы смогли подготовить какие-то резервы, какую-то технику налепить, наштамповать, что-то расконсервировать, да, подготовить как-то мобилизованных, которые стали вот этими людьми, которые сейчас вот они поперли по всем направлениям. Смотри, какой еще момент, когда Вагнер штурмовал Артемовск, кроме этих факторов, которые очень важны, тогда реальный был дефицит со снарядами, реально. И тогда у нас очень сильный дефицит был с авиабомбами, которые были оснащены универсальным модулем планирования и корректировки полета авиабомбы. Да, если сейчас у нас авиация, ей не надо в Авдеевку лететь, она подлетает, пускает, и по координатам уже бомба летит с крылышками приделанными, да, вот с этим модулем. Вот тогда с этим были проблемы. Ну, если да, сейчас авиация от 60 Вагнера, до 80 авиабомб на Авдеевку прилетала в сутки. У Вагнера же была своя авиация, которая работала. Она у них работала, но не так безопасно, как ты сказал. Да, там мы помним, что сбивали и генералов, и кого только не сбивали. Да. Братан, была авиация, но не было таких бомб и такого количества. Понимаешь, ну несравнимый от 60 до 80 авиабомб в сутки. Ну, тогда, твой факт, он просто засчитываем его только в пользу Вагнера, что они делали этот котел и, значит, воевали. Я об этом и говорил, да, что разница более сложных была в том, условиях, что чем у них сейчас. Не было таких. А я поэтому тебе и говорю, что я не буду шляпу снимать, потому что здесь условия все были к тому, что можно было это сделать более зрелищно. Вот я к чему говорю. Понимаешь, ну, не знаю. Я как бы, во-первых, я не настаиваю, чтобы ты снимал шляпу. Дайте мне 50 тысяч, понимаешь, авиабомбы и танки. Я тоже хочу быть генералом и героем России. Я тоже планирую сейчас захват какого-нибудь деревни. Во-вторых, братан, я не помню просто, как ты говорил, что ты говорил, что... Если ты, по-моему, говорил, что если возьмем Авдеевку до выборов президента, то нет, я сказал шляп. Быстро. Вот так, быстро, по-моему, ты говорил. Быстро возьмем. Ну а что в твоем понимании быстро? Ну быстро, вот мы как начали шуровать, так надо было и шуровать, понимаешь? Ну месяц, полтора. Да, ну а так что? Ну хорошо, 4 месяца возились. Ну бомбили авиабомбами, потихоньку пошла пехота там, ну чисто на морально-волевых там. И на смекалке. Ну, что, пехота, вопросов нет. Я сказал, пехота, пехота всегда на острие, всегда идет в последний бой свой. Каждый пехотинец, садясь на БМП, там, 3, 2, 1, не знаю, на мопеды, они идут, и они понимают, он каждый человек, который идет в бой, он понимает, что этот бой может быть для него последний. Поэтому, я, находясь сам в шкуре этих людей, я их понимаю. И, я всегда говорил, все наши видео с Владленом Татарским, я говорил, что... Вот на меня даже как-то один спецназовец обиделся. Он говорит, вот ты сказал, что спецназ это Моторола, Гиви, там, и вот, значит, вот эти командиры. Понимаешь, что если ты поставил пехотинцев выше, чем вот мы. А я им сказал, я ему написал, я говорю, дружище, чтобы я тебя назвал пехотинцем, ты еще заслужить должен. Ты еще заслужить. Круто, это все круто, когда нет войны. Бить бутылки об голову, спарринги, там шипеть, вот это, понимаешь, по мешкам бить. А когда началась война, все, эта мишура, она отлетела. Вот только автомат, БМП и погнал в окопы противника. Только так ты можешь заслужить уважение. По-другому никак. Поэтому я и говорю, что пехота, вопросов нет. Вообще, даже вот мобилизованный, который там вообще ничего не умеет, но он пошел в атаку, все, он уже человек другого уровня, он уже не умеха какой-то там, да, ой, там мобик, чмобик, нет, все, ребята, он, он превысил там все свои возможности и пошел в этот бой, все, к нему не может быть отношения никакого там, кроме как, уважительного, понимаешь, поэтому, пехота, да, а вот планирование, значит, плохо спланирование, раз не дожали. Ну, ладно, твое оправдание принимается. Я все равно сейчас там в чат написал все, что я думаю. Нет, так это ж мое мнение, это ж не твое. Ты же можешь со мной быть не согласен, мы же постоянно с тобой спорим, так что... Слушай, я прикалываюсь. Нет, если ты... Просто я вот помню, что ты сказал, если возьмут до выборов президента... Так, ладно, я шучу, я тебя троллю на самом деле. Нет, 4 месяца быстро, не быстро. Наверное, не быстро, да. Наверное, не быстро. Вот. Тем не менее, тут, понимаешь, важен факт тот, что противник был поставлен... Вот почему я считаю, что командование, которое планировало эту операцию и как бы руководила, точнее, этой операцией, нужно отметить, потому что противник был поставлен в те условия, при которых ему пришлось тупо бежать, понимаешь? Не то, что медленно отходить там с боями за каждый дом, они просто тупо начали сваливать оттуда. Причем как тараканы, вот так по этим полям. Вот. Слушай, я бы сейчас привел бы пример бы, но я боюсь по поводу сваливания. Но меня, по-моему, подтянут за дискредитацию, поэтому я по поводу сваливания ничего говорить не буду. Вот, поэтому... А Шариков хотел вспомнить? Нет. Нет. Нет, но там ситуация была другая. Там, какая? Какая? Другая в том, что там мы не готовы были воевать. Понимаешь, есть, бойцы не готовы были сражаться. Наш друг, по-моему, Кирилл Федоров, показал, оставленный ВСУшниками танк и говорит, вот, по-моему, у Кирилла Федорова, я могу ошибаться, сейчас Кирилл скажет, это было не у меня. И один танк, забытый ВСУшниками, мне сразу, становится, знаешь, забавно. Потому что ты, понимаешь ты, да? Поэтому... Конечно. Я тебе о чем и говорю. Понимаешь, Мариуполь брали 3 месяца, 500-тысячный город, Авдеевку брали 4 месяца, село. С Мариуполем там удалось их удачно отрезать от всего мира. Вот, насчет Харькова, в чем разница, основная разница? В том, что Авдеевка – это многолетний укрепрайон, который много лет строился как укрепрайон. Вот, понимаешь? А Харьков, там пацаны у нас на передовой стояли в Харьковской области с окопами по колено, в основном, и не укреплялись, потому что, ну, мы же как бы наступаем, сейчас приказ придет идти вперед, ну, зачем нам тут сейчас силы тратить, как бы, да, и все, и там, получается, они на пикапах залетели между взводными опорными пунктами, там не было сплошных траншей, они просто в тыл нахрен залетели и начали в тылу расстреливать, и все, поэтому с Авдеевкой сравнивать, ну, как бы такое себе. Ну, вот я тебе о чем и говорю, поэтому я шляпу снимаю непосредственно перед пехотой, вот. Все остальное будем смотреть дальше, понимаешь, потому что слишком много чести, я хочу сказать, пока, потому что у нас вот какие-то рейтинги там в некоторых телеграм-каналах рисуют, рейтинги там еще что-то, но а что рейтинги? Рейтинги кого? Полководцев, знаменитых. Понимаешь, поэтому пока еще об этом говорить рано. Вот когда будут реально такие операции, когда ты скажешь, да, вот это уровень, я понимаю, понимаешь, тогда, ну, тогда и будем как бы респекты все давать. Конечно, нам скажут, да кто вы такие, там какие-то, ну, один в трусах, другой вообще хрен поймешь, цепсошник какой-то проплаченный. Вот, поэтому... Но мы немножечко разбираемся, как бы, как это вообще все происходит, как это должно происходить. Поэтому, собственно говоря, и делаем из этого выводы. Да. Конечно же, мы хотим, чтобы противника разбивали просто в одну калитку. Надеемся, что так и будет. Но вот смотри, даже вот факт нашего торможения состоит в том, что до сих пор нет никаких, значит, беспилотных групп. Да. Есть какой-то беспилотчик, должность беспилотчика там, одного на батальон там, какой-то, или на двоих там, на батальон или на роту. Да. То есть до сих пор никто не понял эффективности этого, да, может быть, в этой Авдеевке несчастной не надо было 4 месяца ее бомбить, да, а может, надо было привести туда вот 60 таких инициативных групп, которые просто бы закидали бы вогами с этих, как вот мы с Моисеем разговаривали, да, который 800 человек убил. Вот таких бы Моисеев 60 человек приехало бы, понимаешь, и, ну, хохлы бы не успевали там эвакуацией заниматься, да, по которой бы потом било бы еще и FPV-дроны по эвакуации, да, по, еще по кому-то били бы ланцеты, а потом только началось бы наступление, когда противник был бы в ужасе, да, а не так, что мы поперли, уткнулись, потом срочно бомбы срочно, и начали бомбить там все подряд, понимаешь, поэтому, ну, как бы, когда вот мы увидим с тобой, да, что вот все, беспилотная тема сдвинулась, да, на порядок выше, тогда мы скажем, вот, да, мы уважаем. А когда мне бойцы пишут и говорят, слушай, помоги мне, там, нам 2 мавика нужно, понимаешь, и ты начинаешь писать, обращаться к подписчикам, ребята, собирать не хочу деньги, не хочу просто мараться в этих сборах всех, да, купите там, ну, пришлите, я передам ребятам, да. Ну, а это говорит о том, что наше понимание, так как мы это все понимаем, да, оно не совпадает с тем, как оно реализовывается. Поэтому, ну, вот, но мы желаем, что скорее бы все это ускорилось. Мы видим, что сейчас молодые ребята, которые были контрактниками, становятся офицерами. Они уже боевые, они уже опытные. Молодые офицеры становятся уже там офицерами среднего звена, да, кто был офицером среднего звена, становится уже там, значит, там командирами разных, да, подразделений. И мы надеемся, что, конечно же, все это улучшится, потому что, ну, ну, вот так вот. Ну, это если чтобы быть объективным. А если нас проплатят, то я, конечно, сниму шляпу. Красавчик! Ну, смотри, ты ж с моим интересом. Поэтому говорю, вот у меня есть агент, давай мой номер, пусть мне звонят, я буду договариваться. Да, мы просто с тобой как хороший и плохой полицейский. Мы можем вообще с тобой как бы бизнес замутить, понял? Нет, это плохой бизнес, братан. Он уже Собчак, помощника, посадили за то, что он тоже хотел бизнес в Телеграме сделать. Поэтому я не об этом. Бизнес. Я не об этом. Можем это самое, знаешь, там на свадьбу приходить, снимать. На свадьбу легко, конечно. Можем с днями рождения поздравлять. Мне, кстати, пару раз человек писал, говорит, а можете поздравить там кого-то там с днем рождения? Я говорю, нет, пока не могу, не готов пока на это пойти. Такой, представляешь, мы делаем разбор по Авдеевке, говорим, что там не все так сладко было, как кажется, потом такие раз, там, извините, у Семен Семенович сегодня день рождения, ему исполняется 53 года, поэтому отсыпцы там все, долгих лет, и потом дальше прикинь, начинаем про третью штурмовую Крыму бригаду рассказывать. Приходишь на свадьбу и такой говоришь так на серьезных щах, так, знаешь, с бумажкой, так, за прошедшие сутки противник нанес там пам-пам-пам-пам-пам. Да зачем на нее приходить? А ты рядом стоишь и такой, снимаю шляпу перед молодыми, короче, понял? Ну, серьезность, да? Ну, чем мы хуже карликов-стриптизеров, ну скажи. Мы не хуже, во-первых, карликов-стриптизеров, во-вторых, мы не хуже, значит, как их зовут? Ну, вот этих с комеди-клаба всех, как они там, у них там, вот есть название. Резиденты комеди-клаба. Резиденты ЦИПСы сегодня у нас на вечере выступают. Ты шутишь, потом раз так что-нибудь бахнул там. Здоровья молодым, маску одел опять раз, там опять дальше. Нет, маску, так, проводим аукцион, админ снимет трусы с лица, сколько денег тут дает, все, только так телефоны убрать, не снимать. Так, не, вот с этими, значит, конкурсами только на цыганские свадьбы, там, где там лава капуста, там, все, короче говоря, все, всем до завтра. Друзья, да, всем пока.